Вытеснение базовых символов. Выше я говорил о вытесненных символах, являющихся опытом сознательной жизни. Как правило, такие символы будут давать неврозы, так как по большей части несут в себе отрицательный опыт, который мы не хотим помнить. А что происходит с вытесненными базовыми инстинктами, которые мы стыдимся осознавать, но которые образуют нашу психику, начиная с момента рождения? Они будут нести в себе непреодолимую, иногда мрачную привлекательность. С одной стороны, мы сознательно будем стараться вытеснить их, а с другой, их энергия слишком велика и основообразующая для нас, чтобы мы могли избавиться от нее окончательно. Самый очевидный инстинкт – сексуальный. Культурный человек не будет обсуждать со знакомыми свой сексуальный опыт, но это не значит, что он не занимается сексом. Мы просто стараемся не выносить на дневной свет то, чем занимаемся ночью. Впрочем, в последнее время социальное табу на обсуждение секса снято. С одной стороны, это сделало жизнь более свободной и раскрепощенной, но с другой стороны, как обычно, с водой выплеснули ребенка. Неокрепшая психика подростка и психика высокопримативных людей и так не до конца контролируется социальными нормами. А тут еще с телеэкрана непрерывно идет информация, растормаживающая и без того чрезмерную сексуальную энергию, но не объясняющая, как можно ее контролировать. В этих условиях ни о каких сдерживающих факторах говорить уже не приходится. Любые базовые инстинкты, подвергаемые осуждению на рациональном уровне, будут давать о себе знать в виде подсознательного, зачастую болезненного или постыдного влечения. Болезненным его делает именно осуждение на рациональном уровне, так как в самом этом желании нет ничего противного природе. Внешнее осуждение фактически вызывает раздвоение личности, при котором одна личность желает того, что осуждает другая. При этом любое желание, которое мы осуждаем на сознательном уровне, но к которому тянемся в подсознании, будет внешне давать сильнейшее осуждение желаемого. Иначе просто не может быть. Рациональное сознание, напичканное социальными табу, изо всех сил пытается задавить особенно сильный источник. Если бы его энергия не была так велика, внешнее осуждение было бы незначительным. В нем просто не было бы особой необходимости. Но если энергия распирает тебя изнутри, а признаться даже самому себе в том, чего именно ты хочешь, ты не можешь. Остается только лгать, убеждая себя, как тебе это противно, или подыскивать рациональные объяснения бредовым действиям. Старые девы, осуждающие любое проявление сексуальной раскрепощенности и видящие сексуальные сны. Отцы, ревностно оберегающие подрастающих дочерей от любых контактов с мальчиками и не понимающие, что на самом деле ими движет мужская ревность. Американцы, боящиеся произнести слово «негр» и эвакуирующие чернокожих из опасной зоны в последнюю очередь. Каждый раз, когда вы встречаетесь с нарочитым осуждением чего-либо, знайте, что этот человек в глубине души хочет обратного. Некрофилия и биофилия, или почему людям нравятся ужастики. Подводя итоги разговору о любви, я писал, что весь мир создан единством двух противоположных начал. В том числе я упоминал жизнь и смерть. Это утверждение не просто красивые слова. Речь идет о базовых свойствах нашей психики. Мы настолько привыкли считать себя цельными и отличными от животных, что не хотим замечать очевидного. Наша психика является ареной непрерывной битвы между животными и человеческими инстинктами, между энергией, которой миллионы лет, и тонким культурным слоем, пытающимся ее обуздать. И, наконец, между опытом смерти, который мы уже пережили при рождении, и стремлением к жизни. Каждый человек – это вселенная на самом прямом, символьно-энергетическом уровне. Мы знаем, что вселенная рождается из единства и борьбы противоположностей. Это неоспоримый закон диалектики. А значит, и в каждом из нас должно быть не только влечение к жизни, но и влечение к смерти. Первым это установил Зигмунд Фрейд и позднее детально обосновал Эрик Фромм в своей работе «Душа человека». Обычно трудно поверить, что в нас заложена тяга к смерти. Но если отбросить в сторону моральные шаблоны, считающие неприличным сам разговор на эту тему, то истина выйдет наружу. Некрофилия дословно переводится как «любовь к мертвому», биофилия – «любовь к жизни». В первой книге я говорил, что под смертью и жизнью надо понимать не просто всем знакомые понятия, а рассматривать их с точки зрения энтропии и мировых законов. Смерть – это идеальное упорядочивание, биофилия – непрерывное изменение. Каждый человек является носителем обоих признаков. В каждом из нас изначально заложена и любовь к жизни, и стремление к смерти. Они пребывают в относительном равновесии, и только иногда наступает перекос, превращающий человека в ярко выраженного носителя одного единственного признака. Преобладание той или иной черты зависит от внешних обстоятельств, энергии и особенностей нашей психики. Если вас шокирует утверждение о наличии в каждом из нас некросоставляющей, подумайте, что заставляет людей смотреть кровавые ужастики и почему возможно самоубийство. Учитывая обобщенный вселенский характер рассматриваемых понятий, можно легко найти черты биофилии и некрофилии не только в отдельных личностях, но и в любой социальной структуре. Так, например, крупная бюрократическая структура является по сути своей некрофильной, поскольку стремится к максимальной упорядоченности. Те, кто работал в таких организациях, могут подтвердить, что там зачастую царит именно мертвящая атмосфера. В то же время рок-тусовка будет являться чересчур биофильной структурой. Ей настолько притят любые проявления некро и упорядоченности, что зачастую она производит впечатление полного хаоса. Энергия, благодаря которой мы живем, также делится на эти два вида. Мы по своему складу относимся к некро- или биотипу энергетики. Подпитка от энергии, не свойственной нашему организму, приводит к истощению и болезням. Я подробно рассматривал этот вопрос в первой книге. Как видим, сами по себе эти термины не несут ни хорошей, ни плохой нагрузки. Это просто отражение на психическом уровне законов энтропии. Излишняя биофилия приводит к хаосу и очень утомительно, а излишняя некрофилия убивает все живое. Хорошими или плохими эти понятия становятся, будучи направленными либо на пользу жизни в целом, либо против жизни как таковой. В каждом человеке эти понятия находятся в относительном равновесии. Но если какое-то из этих свойств увеличивается за счет другого, это неизбежно приводит к перекосу психики. Разумеется, в этом случае особенно опасно развитие некрофилии. Попробую дать описание человека с преобладающими некрофильными тенденциями. Такие люди живут прошлым и редко думают о будущем. Они преклоняются перед силой, поскольку сила, по словам Симоны Вей, первого президента Европейского парламента, есть способность превратить человека в труп. Я думаю, то, что эти слова употреблены крупным политическим деятелем, еще больше подчеркивает скрытые психологические основы любой власти. Закон и порядок – идолы людей, преклоняющихся перед силой, и их пугает любое проявление неупорядоченности и неконтролируемости. Такие люди влюблены в педантично-принудительный порядок и во главу угла ставят свою безопасность. Классический пример некрофила – человек в футляре Чехова. Вообще в этом рассказе приведен образцовый пример конфликта между ярко выраженным некрофилом и биофилом. Даже внешне такие люди будут отличаться от биофилов. У них всегда недовольное выражение лица, холодная кожа и временами странная гримаса, как будто они обоняют что-то неприятное. Они любят обсуждать болезни и часто убеждены, что впереди нет ничего хорошего. Вспомнив разговор о любви, можно сказать, что некрофил будет рассматривать женщину как неодушевленный предмет. Для него даже секс представляет собой набор правил. Он знает кнопки, которые нужно нажать, чтобы раскочегарить женщину, и наслаждается своей властью над ней. Разумеется, вы понимаете, что если в силу каких-то причин некрофилия окончательно выйдет из-под контроля, это приведет к рождению очередного серийного убийцы. Стремление к отрицанию жизни получит свое страшное воплощение. В противоположность некрофилу, биофил – это жизнерадостный, всегда открытый человек. Он весь устремлен в будущее, поскольку прошлое уже умерло и не существует. Для него лучше создавать новое, чем поддерживать в порядке старое. Таким людям претят любые бюрократические уловки и правила. Жизненные приключения представляют для них больше интерес, чем собственная безопасность. С такими людьми очень трудно поддерживать порядок. Ориентированные на творчество и непрерывное изменение, они иногда вносят элемент хаоса. Их невозможно заставить нормально работать ни в одной бюрократической структуре, они там будут не на своем месте. Разумеется, вы понимаете, что эти описания подходят только для чисто выраженных типов. Они, к счастью, встречаются достаточно редко. У большинства людей эти черты смешаны, и однозначно сказать, кто перед нами, бывает достаточно трудно. Мы можем качнуться в ту или иную сторону, в зависимости от обстоятельств или даже настроения. Тем не менее, преобладающий тип личности, как правило, можно определить. Теперь, имея дело с любым человеком, вы всегда сможете сказать, к какому типу он относится. Соответственно, это определит его основные жизненные установки, манеру поведения, любимые фильмы и книги, энергетику, которую он предпочитает. Если вы по натуре биофил и встречаете человека с явными признаками некро, имейте в виду, что скорее всего между вами вскоре возникнет явный антагонизм. Энергии разных знаков с трудом уживаются вместе. Не вдаваясь в излишние подробности, упомяну, что секс не связан однозначно с биофилией, хотя это первое, что приходит на ум. Секс только биологически служит жизни. Психологически же он может легко выступать на некростороне. Тщеславие, садизм, всевозможные отклонения – все они очень легко находят свое выражение в сексуальной жизни. Я говорю сейчас о био- и некроэнергии для того, чтобы вы всегда могли четко отслеживать, с какого рода энергии вы вступаете во взаимодействие и насколько она соответствует вашей внутренней организации. Контакт с энергией противоположного знака вызовет немедленное истощение и нервный срыв.